потому не все их удалось вспомнить после пробуждения. Она якобы очутилась в детской. Это не ее детское время, потому что мебель другая, а из окна видны деревья и берег реки. Во сне она сидит за столом и видит свою руку, которая что-то рисует. На рисунке мужчина и женщина. Женщина опирается на стол, мужчина стоит позади нее. Несмотря на то, что рисунок детский, по нему нетрудно понять, чем они занимаются. Вдруг распахивается дверь слева, и в комнату входит усатый человек. Она с гордостью показывает ему рисунок. Человек смотрит и начинает дико возмущаться. Слов она не слышит, видно лишь, как шевелятся губы и как лицо его багровеет от гнева, когда он размахивает листком у нее перед глазами. Затем он рвет рисунок в мелкие клочья, хватает ее за руку и тащит в чулан. Морин хорошо запомнила черты его лица, они маячили перед глазами, даже когда его поглотила темнота, после того, как закрылась дверь чулана. Морин проснулась вся в поту и в такой же тьме. Она в манхэттенской квартире матери на последнем этаже темного кирпичного здания на Парк-авеню 80, недалеко от центрального вокзала. Она предпочла бы остановиться в квартире отца в центре города, но было ясно, что в таком состоянии без женской помощи ей не обойтись. Поэтому после операции она, скрипя сердце, согласилась поселиться в доме Мэриэн Левалье. Несмотря на то, что мать явно переживала за нее, Морин решила не обольщаться насчет их отношений, сводившихся к немногим дежурным словам. Высокомерие, помноженное на нетерпимость, да, безусловно, между ними существовала атеистическая генетическая связь, но дружбе в ней не было места. Сквозь двойные стекла до нее долетал приглушенный шум Нью-Йорка. Этот город она знала почти так же хорошо, как Рим. В двух этих городах среди миллионов людей она однажды встретила человека, которому наконец-то удалось ее узнать и понять. Она всю жизнь находилась на перепутье двух миров, но не принадлежала ни одному из них. Посредником для нее мог стать тот единственный, кто испытывал такие же чувства, тот, кого музыка возносила на небо. Но он был вынужден оставаться на земле, тот, кто раскрыл ей обман и тьмы и стал в этой тьме непреложной истиной, один единственный на свете. А теперь? С тех пор, как она очнулась в клинике Джеммели после всего пережитого, жизнь ее стала быстрой чередой одноцветных ощущений. Темнота, заславшая ей глаза вместе с бинтами, вынудила остальные органы чувств острее воспринимать все, что делается вокруг. Перелет из Рима в Нью-Йорк тоже был серией обрывочных ощущений. Без той связующей нити, которую дают лишь зрительные образы, составляя костяк наших воспоминаний. И только теперь, когда она лишилась зрения, Морин осознала его определяющую роль в жизни. Перемещения стали ревом моторов и турбин самолета, шумом и запахами улиц. А люди теперь тоже состояли из голосов и запахов, иногда из телесных контактов, благодаря которым она все еще чувствовала себя человеческим существом. В кромешной безграничной тьме по-прежнему раскачивалась, посверкивая серьга Арбена Галани, и окровавленное тело Коннора медленно падало в пыль. И все это время Морин мысленно ни на минуту не прекращала выть.